Глава 7. Я шел и торопился домой. Слова Маслобоева слишком меня поразили. Мне бог знает, что приходило в голову, как нарочно дома меня ожидало одно происшествие, которое меня потрясло, как удар электрической машины. Против самих ворот дома, в котором я квартировал, стоял фонарь. Только что я встал под ворота, вдруг от самого фонаря бросилась на меня какая-то странная фигура, так что я даже вскрикнул. Какое-то живое существо, испуганное, дрожащее, полусумасшедшее, и с криком уцепилось за мои руки. Ужас охватил меня. Это была Нелли. — Нелли, что с тобой? — закричал я. — Что ты? — Там, наверху. Он сидит у нас. — Кто такой? — Пойдем, пойдем вместе со мной. Не хочу, не хочу. Я подожду, пока он уйдет. В синях. Не хочу. Я поднялся к себе с каким-то странным предчувствием. Отворил дверь и увидел князя. Он сидел у стола и читал роман. По крайней мере, книга была раскрыта. «Иван Петрович!» — скричал он с радостью. «Я так рад, что вы, наконец, воротились. Только что хотел было уезжать. Более часу вас ждал. Я дал сегодня слово по настоятельнейшей и убедительнейшей просьбе графини приехать к ней сегодня вечером с вами. Она так просила, так хочет с вами познакомиться. Так как уж вы дали мне обещание, то я рассудил заехать к вам самому». Пораньше, пока мест вы еще не успели никуда отправиться и пригласить вас с собою. Представьте же мою печаль. Приезжаю, ваша служанка объявляет, что вас нет дома. Что делать? Я ведь дал честное слово явиться с вами, а потому сел вас поджидать, решив, что прожду четверть часа. Но вот они, четверть часа. Развернул ваш роман и зачитался, Иван Петрович. Ведь это совершенство. Ведь вас не понимают после этого. Ведь вы у меня слезы исторгли. Ведь я плакал, а я не очень часто плачу. Так вы хотите, чтобы я ехал? Признаюсь вам теперь, хоть я вовсе не прочь, но, ради бога, поедемте. Что же со мной-то вы сделаете? Ведь я вас ждал полтора часа. При том же мне с вами так надо поговорить. Вы понимаете, о чем? Вы все это дело знаете лучше меня. Мы, может быть, решим что-нибудь, остановимся на чем-нибудь, подумайте. Ради бога, не отказывайте. Я рассудил, что рано ли, поздно ли, надо будет ехать. Положим, Наташа теперь одна, я ей нужен, но ведь она же сама поручила мне как можно скорее узнать Катю. К тому же, может быть, и Алеша там. Я знал, что Наташа не будет покойна, прежде чем я не принесу ей известий о Кате, и решился ехать. Но меня смущала Нелли. «Погодите», — сказал я князю и вышел на лестницу. Нелли стояла тут, в темном углу. «Почему ты не хочешь идти, Нелли? Что он тебе сделал? Что с тобой говорил?» «Ничего. Я не хочу. Не хочу», — повторяла она. «Я боюсь». Как я ее не упрашивал, ничто не помогало. Я уговорился с ней, чтобы как только я выйду с князем, она бы вошла в комнату и заперлась. «И не пускай к себе никого, Нелли. Как бы тебя ни упрашивали. — А вы с ним едете? — С ним. Она вздрогнула и схватила меня за руки, точно хотела упросить, чтобы я не ехал, но не сказала ни слова. Я решил расспросить ее подробно завтра. Попросив извинения у князя, я стал одеваться. Он начал уверять меня, что туда не надо никаких гардеробов, никаких туалетов. Так, разве посвежее что-нибудь, — прибавил он, инквизиторски оглядев меня с головы до ног. Знаете, все-таки эти светские предрассудки, ведь нельзя же совершенно от них избавиться. Этого совершенства вы в нашем свете долго не найдете, — заключил он с удовольствием, увидав, что у меня есть фрак. Мы вышли. Но я оставил его на лестнице, вошел в комнату, куда уже проскользнула Нелли, и еще раз простился с нею. Она была ужасно взволнована. Лицо ее посинело, я боялся за нее. Мне тяжко было ее оставить. — Странная это у вас служанка, — говорил мне князь, сходя с лестницы. — Ведь это маленькая девочка, ваша служанка? — Нет, она... Так, живет у меня покамест. — Странная девочка. Я уверен, что она сумасшедшая. Представьте себе, сначала отвечала мне хорошо, но потом, когда разглядела меня, бросилась ко мне, вскрикнула, задрожала, вцепилась в меня. Что-то хочет сказать, не может. Признаюсь, я струсил, хотел уж бежать от нее, но она, слава богу, сама от меня убежала. Я был в изумлении. Как-то вы уживаетесь. У нее падучая болезнь, — отвечал я. — А, вот что. Но это не так удивительно, если она с припадками. Мне тут же показалось одно, что вчерашний визит ко мне Маслобоева, тогда, как он знал, что я не дома, что сегодняшний мой визит к Маслобоеву, что сегодняшний рассказ Маслобоева, который он рассказал в пьяном виде и нехотя, что приглашение быть у него сегодня в 7 часов, что его убеждение не верить в его хитрости, наконец, что князь, ожидающий меня 1.5 часа и, может быть, знавший, что я у Маслобоева, тогда как Нелли выскочила от него на улицу, что все это имело между собой некоторую связь, было о чем задуматься. У ворот дожидалась его коляска. Мы сели и поехали.